Слой жира утихомил яростный вал, аскольд раскачивается плавно, медлительно. Слышно, как на мостике Рябинин спрашивает штурмана, что это за судно? И Векшин отвечает, корвет союзного флота «Ричард Львиное Сердце». «Боцману от сути и всей баковой группе объявляю благодарность!» — доносится усиленным мегафоном голос капитана. Антон Захарович ждет. Ему кажется, что Рябинин сейчас скажет что-то еще, относящееся именно к нему. Но мегафон молчит. «Нет, не оставит!» — вздыхает боцман. Через полчаса аскольд, точно драгоценность, которую заботливый ювелир кладет в удобный футляр, улегся на подогнанные к его бортам деревянные кельблоки. Постановка вдох закончилась. Отсюда небрежно кидал в чемодан свои вещи. Прощаться с кораблем было страшно, все равно, что прощаться с жизнью. В последний раз прошелся боцман по отсечным закоулкам траулера. Чтобы скрыть слезы, закрыл глаза. И вот так, закрытыми глазами, шел старик, привычно перешагивая высокие комингсы, машинально распахивал тяжелые двери, знал, где пригнуться, где поберечь локоть. Возле одного люка боцман остановился, сказал Хмырову, — вот здесь место заколдованное. Вот погоди день-два, и на крышке снова ржа выступит. Я ее полжизни проклятую скреб, теперь ты и следи. А когда вышел на палубу, сказал матросам, — ведь я черниговский, братцы. Я уж забыл, как там. Говорят, чернозем все больше. А какой он, не помню. Видать, в колхозах я не работник. Куда мне деваться? И все удивились. Казалось, что нет у Мацута иной родины, кроме моря. И смешно прозвучало вдруг это крестьянское слово «чернозем». Сказал бы он «жвакагалс» или «шкенчель с мусингами», никто бы не удивился. «Яблоков давно не ел», — вздохнул боцман. «Яблоков хочу. Вот возьму и поеду к себе». По яблоке. Надоело мне с вами тут картошку хряпать. Отсюда попрощался с командой, и корабельная шлюпка отвезла его на другой берег Кольского залива, в Мурманск. Гребцы, вернувшиеся обратно, потом рассказывали, что всю дорогу боцман плакал и, оборачиваясь назад, смотрел на свой аскольд. «Я им покажу». Лейтенант Артем Пиклеванный жил во флотском полуэкипаже, ожидая назначения на боевой корабль. Тянулись серые береговые будни, изредка окрашиваемые вечерами в клубе. Сколько ж можно ждать? Но как бы то ни было, когда его спрашивали о назначении, Артем, не задумываясь, отвечал, «Я миноносник, меня отправят на эсминец». Лейтенант и не представлял себе иной. Он любил эти легкие и стремительные корабли, созданные для лихих смертоносных ударов, корабли, готовые вынырнуть из тумана, развернуться, поразить и снова мгновенно сгинуть в морском ненастье. Я миноносник. Он был им на Тихом океане, мечтал об этих кораблях еще в поезде. И мечты не слабели, наоборот, росли и крепли. Лейтенант Пиклеванный, вас вызывает контр-адмирал Сайманов. Артем вскочил с койки, на которой сидел, и, одернув китель, переспросил. — Меня? — Да, к Сайманову. — Наконец-то! — лейтенант облегченно вздохнул. Контр-адмирал принял его в своем прокуренном кабинете, из окон которого виднелся вспененный рейд. Пиклеванный испытал некоторую робость при виде этого грузного пожилого моряка, который не спеша листал его личное дело. Сесть офицеру контр-адмирал не предложил. И Артем на вытяжку стоял перед ним, озирая увешанные картами стены. — Артем Аркадьевич, так-так, — сказал Сайманов. — Плавали на эсминцах, за границей не были, комсомолец, так-так. Он посмотрел на офицера в упор. — Чего-то не найду, где у вас здесь записаны дисциплинарные взыскания. — У меня их никогда не было, товарищ контр-адмирал, — гордо просиял Артем. — Так уж никогда и не было. Усмехнулся Сайманов, и Пиклеванному показалось, что не вылезая он всю службу с гауптвахты, и контр-адмирал сам кинулся бы ему в объятия. — Да никогда не было, товарищ контр-адмирал, — повторил Артем. — А, вот, наконец, нашел.